Троицы, что на Шаболовке. Шаболовская улица, идущая от Калужской площади до Камер-Калежского вала, получила название от направления к селу Шаболовка, которое в 1719 году принадлежало князю Долгорукову. Первый деревянный храм Святой Троицы построен по благословению патриарха Адриана в 1691 году. Затем, в 1745 году, на средства секретаря межевой канцелярии Василия Прокопьевича Булынина, храм построен каменный, а иконостас в нем сооружен только в 1787 году. Колокольня построена в 1790 году на средства купчихи Натальи Михайловны Хрущевой. В 1840 году храм был возобновлен. В настоящее время в нем два предела – Покрова Пресвятой Богородицы и Святого Николая Чудотворца.